Третье. Я слушал Сергея, украдкой разглядывал его широкое рубленное лицо, жидкие волосы, маленькие сильные руки, пытаясь понять, в чем Варвара похожа на отца. Они похожи, но только не внешне. Общая у них обреченность внутреннему, глубинному течению, которое тащит их куда-то помимо их желаний. Сочетание силы и безволия, которое у Варвары превратилось в призвание художника. Во что она превратилась у Сергея Ярухича? Сквозь эти мысли я снова расслышал его историю. Тем временем Ольга узнала, что дочь знаменитого тенора продает в Вяхерях дачу с огромным участком земли. Сейчас Ярухичи снимали очаровательную квартиру недалеко от Министерства обороны. Из окон были видны нескучный сад, колесо обозрения и трамвайчики на Москве-реке. Но лес, пахра, свой дом и соседи, художники, режиссеры, писатели, воздух и свобода, солнце и сосны, что может быть желание? Дача стоила дороже двух военных яков, на которых летал Ярухич. Ее купили, не торгуясь. Дом обветшал, флигели службы невозможно было восстановить. Сама Ольга взялась за чертежи нового дома и разбивку японского сада. В Вяхерях одновременно работали три бригады строителей Западной Украины. Летом Ольга с Варей жили у Лизы, папа Никос в бане. Здесь давно никто не парился, зато стоял небольшой рояль. Ольга ходила в русском сарафане, носила косы, курила трубку и выглядела барыней. Еще не залили фундамент дома, а в сад уж завезли пять огромных валунов и множество круглых камней поменьше, всевозможных размеров и мастей. Снимали старые дерны и выстилали землю мхами, белыми, розовыми, голубыми. Ольга с Варварой трудились с лета напролет. Сергей замолчал. А я подумал, что красота всегда больше раскрывает через участие. Сад, который ты сам заложил, за которым ухаживал долгие годы, может выглядеть так, как произведение других садовников, но ты его красоту воспринимаешь глубже и ближе. Узнавание и благодарность наполняют эту красоту теплом кровного родства, ведь ты участвовал в том, как прекрасно выглядят Божьи создания. Глядя на Сергея Ярухича, я в который раз думаю, как он похож на друга моей юности, такой же коренастый, крепкошеей, с такими же упорными волчьими глазами, даже походка та же самая. Главное не сходство. Валерия Горнилова, моего друга, сила наполняла слова, жесты, маски на холстах, друг был художником, а у Ярухича все признаки силы, все ее орудия имеются, а самой силы вроде бы и нет. Говорит он тихой скороговоркой, точно сам с собою, глаза глядят выжидательно и робко.